«Что такое, Сильвер? Ты какая-то рассеянная». Финч сжимает мою руку. «Неужели снова Нат?» «Да, нет», — говорю я. Мы обнимаемся на его кровати. В конечном счете решили не подниматься на крышу. Я убедила его остаться дома, потому что тут я чувствую себя безопаснее. Она нормальная, просто хочет помочь, вот и все. Не знаю, почему ты к ней так подозрительно относишься. Он смотрит на меня. Ты же не ревнуешь? Нет, меня еще никогда ни одна девушка не ревновала. Он поддевает меня плечом. Мне даже нравится. Он замечает выражение моего лица. Я пошутил. Нет, не из-за этого. И тут же задаюсь вопросом, так ли это на самом деле. Я уже не уверена, где начинается ложь и заканчивается правда. Я думаю о голосе Нат, мягком и сдержанном, легкой улыбке, которая постоянно играет в уголках ее рта. «Она меня нервирует», — говорю я. «Нервирует?» Финч выглядит озадаченно, потом обнимает меня напоследок и встает. Надевает ботинки и куртку. «Послушай, у меня сегодня поздняя смена. Не поделись с ней тут, пока меня нет, хорошо?» Потом добавляет через плечо. «Это тоже была шутка, если что». Я просыпаюсь. Звук открывающегося окна. А потом шаги снаружи. Легкие, быстрые. Я хмурюсь. Финч вернулся со смены. Я выхожу из комнаты и иду на лестничный пролет, где окно выходит на дорогу. Снаружи под светом фонарей видна бегущая фигура. Быстрая, темная. В ее движениях есть что-то необычное. Плоская, как тень, плавная, как жидкость. Я наблюдаю за тем, как это нечто сворачивает на дорогу, которая ведет к холмам, и исчезает. Где-то скулит собака. Я рассеянно смотрю на пустую улицу, а потом принимаю решение. Под ее дверью не видно света. Я сомневаюсь, но все же стучу. Один раз, два, очень тихо. Когда никто не отвечает, пытаюсь открыть дверь, но та заперта. Я не могу открыть ее силой, иначе выдам себя. Но есть и другой путь. Я выбираюсь наружу через мое собственное окно, а потом спускаюсь к окну Нат. По потертостям на подоконнике видно, что она его тоже использовала. На секунду я представляю, как они вдвоем сидят на крыше под розоватой луной. Представляю, как она прижимает свои губы к губам Финча. Я издаю звук, и это звук от боли. Я думаю о них вместе, о ее кошачьей улыбке, как Нат показывает Финчу разминочную растяжку у стены, их смех. Я должна знать. Я беру камень и поддеваю им окно. С помощью страха оно открывается. Первое, что я замечаю, насколько в ее комнате все аккуратно и какая она до странности пустая. Во встроенном шкафу Нат ровными стопками разложила свою одежду, что-то развесила по вешалкам. Я перебираю содержимое. Несколько топов, блузок, свитеров. Все в ее излюбленных золотых и медовых оттенках. Они пахнут новым, неношенным. И тут я хмурюсь. На них все еще остались ярлыки «Шик» самого дорогого бутика Мальдипа. Из того, что я знаю про студентов колледжа, выбор довольно странный. Внизу стоят ряды обуви. Я переворачиваю каждую пару, смотрю на подошвы. Не потертые, не ношенные. Я быстро проверяю карманы, заглядываю под кровать в ящики, вздыхаю, когда не нахожу ничего, что связывало бы Нат с Финчем. Потом останавливаюсь и снова заглядываю под кровать. Нюхаю покрывало и хмурюсь. Дело не только в том, что Нат такая аккуратная и организованная. Постель не просто как следует заправлена. Белье новое и чистое. В этой постели никогда не спали. «Все хорошо?» — спрашивает Стелла за завтраком на следующее утро и кладет руку на мое предплечье. «Ты сегодня очень тихая, Сильвер». Я сижу рядом с Дудлс. Мягкое поскрипывание ее фломастера меня успокаивает. Нат наблюдает за мной, пока я мою миску Пеппер и наполняю ее кормом. Знает ли она, что прошлой ночью я забиралась в ее комнату? Если и знает, то не подает виду. В воздухе чувствуется что-то нехорошее, словно что-то не так в атмосфере. Чувствую на себе взгляд, Нат. Дудлс показывает мне свой очередной рисунок, и я сглатываю. Она нарисовала космический корабль. Приземистый, с выпуклым низом. Не надо спрашивать, чтобы понять, что он завис над Мальдипом. Нат смеется, когда девочка пририсовывает лазерные лучи к его ходовой части. Она роняет фломастер, и я наклоняюсь, чтобы его поднять. Босые ноги Нат аккуратно поджаты под стулом. Маленькие, чистые, с ногтями, покрашенными в устричный цвет. А потом я вспоминаю, что не давало мне покоя со вчерашнего вечера. В бегущей фигуре было что-то необычное. Обувь. На ней не было обуви. Она самозванка, как и я.